наш небольшой кортеж свернул с шоссе на проселок и, проехав по нему еще 7 километров, остановился. Костя связался с охраной периметра по рации, и кусок скалы, слева отставшей едва заметной дороги, почти бесшумно отъехал в сторону, открыв скупо освещенный тоннель, уходящий вглубь горы. Мы проехали по тоннелю еще 300 метров, почти по прямой. Потом машины пришлось оставить и спускаться на промышленной лифтовой платформе вниз. Все это время вокруг царил сырой полумрак, еле разгоняемый желтым светом светильников, вмонтированных в железобетонные кольцевые крепежные обода свода шахты. Спуск занял без малого 20 минут, в течение которых я с трудом удерживался, чтобы не опуститься прямо на ребристый, едва ощутимо вибрировавший пол платформы. Едва клеть остановилась, а створка с громким лязгом отошла влево, освободив путь, я с облегчением вступил на твердую землю. Тут нас встретила небольшая делегация из 3 человек в полевой форме. Невысокий майор с гладкой зачесанной назад темноволосой шевелюрой и острыми чертами землистого лица вышел вперед и козырнул, представляясь. «Здравия желаю, товарищ командующий! Майора медицинской службы Колосов! Генерал-профессор Ивушкин уже ждет. Прошу следовать за мной, товарищи!»